«Эл, где ты?» — испуганно закричал Эд. «Я в машине Фила!» Элис запрыгнула в пилотское кресло. На обзорных экранах с разных сторон ангара к ней бежали желтые и оранжевые фигуры. «Взлетаю!» Она сорвала машину с места и направила ее прямо в закрытые ворота. Люди в страхе разбегались перед набирающим скорость кораблем. «А, порази тебя, космические лучи!» — злобно проскрипел в наушниках голос Эда. «Нашел-таки кровосос!» — старик сплюнул и скороговоркой выпалил. «Эл, тут полицейский корвет. Скорее взлетай, я его задержу. После ворот ангара сразу же вертикально набирай высоту». Эльс с размаху выбила ворота и рванула машину вверх. Прямо перед ней из стороны в сторону вилял транспорт Эда, не позволяя оранжевому корвету заблокировать выход из ангара. «Эдди, я вышла!» — закричала она, набирая высоту. «Взлетай!» «Сейчас я покажу ему!» — начал было Эд, но тут носовая полусфера полицейского корабля озарилась короткой белой вспышкой. Транспорт Эда вздрогнул и упал на брюхо. «Щит пропал!» — удивленно выдохнул старик. Элис почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Перед глазами возникла до боли знакомая картина. Вздрагивающий транспорт архивного отдела, теряющий высоту и испуганный крик матери. «Рик, щит пропал!» Чудовищная догадка, словно ножом, пронзила мозг. «Так вот, значит, как произошло кораблекрушение!» «Эдди, немедленно улетай!» — отчаянно закричала Элис, чувствуя, как от страха замирает сердце. Полицейский корвет сделал второй залп, и транспортник Эда в одно мгновение словно наполовину растаял. Элис, окаменев от ужаса, смотрела, как остатки транспорта исчезают в яркой вспышке взрыва. Оранжевый корабль неторопливо навис над дымящейся воронкой, осматривая результаты своих действий, и перед Элис вспыхнул экран системы связи. «Мисс Тоба, самым разумным решением для вас будет посадка и добровольный выход из корабля», — раздался голос в корабельных динамиках. «Все коридоры закрыты. Купол полностью блокирован. Приземляйтесь, вам нечего бояться. Мы не сделаем вам ничего плохого. Наоборот, хочу вас заверить, что ваша жизнь теперь полностью изменится ввиду открывающихся перед вами блестящих перспектив». Элис мгновение смотрела на улыбающегося человека в красном, чувствуя, как внутри ее тела образовалась мертвая пустота. «Убийцы!» — тихо прошептала девушка. «Что вы сказали?» — не расслышал инспектор. «Убийцы!» — спокойно повторила она ровным голосом. «Вы убили все, что было мне дорого». Инспектор что-то возразил, но девушка его уже не слышала. Мертвая пустота внутри вдруг сменилась яростной, удушающей злобой. «Убийцы!» — тихо прошипела Элис сквозь захлестнувшую разум кровавую пелену. Она бешено рванулась к пульту управления и подала на двигатели полную мощность. Зависшая в воздухе машина стремительно ринулась вниз со страшной силой, вбивая полицейский корвет в обугленную воронку. Словно в замедленном кино, Элис увидела, как корпус корабля вокруг нее сминается, будто бумажный. Все вокруг помутнело, и она полетела во мрак. Элис падала вниз, сквозь черную пустоту, беспомощно шевеля руками и ногами, не находящими опоры. Она повернула голову и увидела бегущие мимо нее вверх лестничные скобы, выступающие из темноты. Девушка попыталась ухватиться за одну из них рукой, но не смогла дотянуться. «Там внизу железная площадка! — мелькнула мысль, и Элис зажмурилась, приготовившись к удару. Внезапно чьи-то руки подхватили ее, и вдруг сразу стало светло. Она открыла глаза. Могучий древний воин держал ее на руках, как всегда иронично улыбаясь одними уголками губ. Он укоризненно покачал головой и что-то сказал. Сидящий на его плече забавный зверек в виде маленького серого пушистого шарика с круглыми черненькими глазками и большим круглым ухом, глядя на Элис, насмешливо пискнул, соглашаясь с древним. Ей стало неловко за свою неуклюжесть. Снова она сталкивается с древним в глупой ситуации, и снова не в лучшем своем виде. Неожиданно маленький зверек протянул к девушке свое ухо. Он крепко схватил ее ухом за подбородок и энергично затряс, говоря голосом «Мэг Ранж». — Элис, очнись! Эл, ты меня слышишь? Зверек исчез вместе с видением, но голова продолжала трястись. Элис открыла глаза и увидела прямо перед собой трясущую ее Мэг. — Ну, слава ласковому солнцу! — удовлетворенно выдохнула Ранж. — Я уж думала, ты никогда не очнешься. Элис попыталась сесть и огляделась по сторонам. Вокруг было темно, и стоял жуткий грохот каких-то механизмов, вызывавший какие-то смутно знакомые ассоциации. — Мэг? Где это я? Все тело жутко болело, скафандр был сильно вымазан в красной пыли и местами разодран, гермошлема на голове не было. — Мы в секторе разгрузки. «Внутри сепаратора», — объяснила Ранж. «Тут вряд ли будут искать». «Что произошло?» — спросила Элис, и тут же сознание вытолкнуло на поверхность события последних минут перед взрывом. «Они убили Эдди». Слезы сами хлынули у нее из глаз. Мэг обняла ее за шею и прижала к груди, ласково гладя по голове. — Я знаю. Ее слова тонули в стоящем вокруг грохоте. — Это было ужасно. Она немного помолчала. — Мне очень жаль, Эда. Твой дед был просто супер. Никогда не видела такого замечательного старика. — Знаешь, Элис, всхлипывая, попыталась взять себя в руки. — Я давно понимала, что Эдди не вечен, и что скоро я останусь одна. К горлу подкатил комок, но она сдержалась. Но я никак не ожидала, что это случится так рано. И именно так. Грязные убийцы! Она справилась с истерикой, лишь только слезы продолжали литься из глаз помимо ее воли. Мэг печально покачала головой. «Корпорация уже объявила вас склонными к насилию опасными сумасшедшими, причинившими физический вред полицейским и покончившими с собой». Она вытерла набежавшую слезу. «Он до последнего защищал меня», — тихо сказала Элис. «А они убили его так же, как моих родителей, и так же, как их объявили преступником». Она печально опустила голову. «Жаль, что я не могла раздавить их всех!» «А вот ты точно больная, Эл!» — округлила глаза Мэг. «Я думала, от тебя мокрого места не осталось!» «Так что же произошло?» Элис посмотрела на подругу. «Как я здесь оказалась?» «Не знаю, что...» — Но ты, дорогая, родилась в рубашке, это точно! — восхищенно заявила Мэг. — Каким-то образом тебя отшвырнуло далеко от места взрыва, аж в сектор разгрузки. Я тебя случайно нашла, когда выбиралась из того, что осталось от ангара. Сильно взорвалось? Кто-нибудь пострадал? Испуганно вскинулась Элис. Пол ангара разворотило, закивала Мэг. Из наших никого не зацепило вроде. Все ж кинулись от тебя подальше, когда ты на ворота рванула. Ранж снова изумленно выпучила глаза. А вот полицейские и моды за тобой погнались. Она закрыла глаза и потрясла головой, словно отгоняя от себя страшное видение. Там сейчас такая каша. Департамент еще неделю разгребать будет, не меньше. Мэг передернула, и она замолчала, пытаясь подавить тошноту. Через несколько секунд ей это удалось. Я, когда от звона в ушах отошла, из ангара вылезла и пошла в сектор погрузки. Мне до него ближе всего. А тебя случайно нашла. Просто по дороге наткнулась и сюда затащила. Тяжелая ты, однако, а с виду не скажешь. И такой полет перенесла без переломов. Мэг посмотрела на Элис и прищурилась. «На земле родилась?» Элис утвердительно кивнула. «Я так и думала», — довольно сообщила Ранж. «У тебя такая походка легкая, словно ты в любую минуту взлетишь». Она потерла бедро и поморщилась. «А когда ты в ангаре меня запустила метров на пять, сомнения и вовсе рассеялись». «Прости, Мэг», — извиняющимся тоном попросила Элис. «Я боялась, что тебя морализуют за помощь преступникам». «Это тебе спасибо», — отмахнулась Ранж. «Я так и поняла. Теперь мне вряд ли будут задавать много вопросов. Все до сих пор в шоке от этого акта насилия». Она смутилась. «Я и сама, если честно, в первую секунду очень испугалась». Мэг немного помолчала и спросила. «Эл, а земля красивая?»